Дело было настолько важное и пугающее, что сыновья служанок поспешили отрядить одного из своей среды в четырехдневную поездку из Хеврона в Шекем только для того, чтобы оповестить остальных братьев. Само собой разумеется, что гонцом назначили быстроногого Нефалима. Вообще-то, с точки зрения скорости, было совершенно безразлично, кто отправится в путь. Нефалим тоже ехал верхом на осле, и какие ноги будут свисать с боков осла, короткие или длинные, это, строго говоря, ни малейшего значения не имело. На дорогу требовалось так или иначе около 4 дней. Но так уже повелось, что понятие быстрого передвижения связывалось с Нефалимом, сыном Валлы. Должность гонца, по общему твердому мнению, принадлежала ему. А так как он был скор и в речах, то действительно получалось, что он, по крайней мере, в последний миг и мог узнать о положении дел быстрее. Что же случилось? А то, что Иаков сделал подарок Иосифу, ничего нового в этом не было. Агнцу, ростку, небесному отроку, сыну девы, или как там еще звучали все эти полные своенравного чувства прозвища, какими отец наделял читателя камней, издавна доставались при случае особые дары и всякие знаки нежного внимания. То какие-нибудь лакомства, то красивые гончарные изделия, то приворотные камни, то червленые перевязки, то скарабеи, которыми он потом небрежно владел на глазах ухмурившихся, считавших себя обделенными братьев. К несправедливости, возведенной в правила, к чуть ли не назидательно подчеркиваемой несправедливости, у них было уже время привыкнуть. Но этот подарок был необычного, тревожного свойства и имел, как приходилось опасаться, решающий смысл. Он означал для всех, для них, оскорбление. Дело было так. Стояла пора поздних дождей, когда люди обычно отсиживались в шатрах. После полудня Иаков удалился в свой волосяной дом, черный из козьей шерсти, войлок которого, растянутый на 9 крепких шестах и привязанный прочными бечевками, вколоченным в землю колышком, вполне и надежно защищал от благодатной влаги. Это был самый большой шатер довольно широко раскинувшегося поселка, и как человек богатый, считавший нужным предоставить женщинам отдельный кров, глава семьи жил в нем один, хотя занавеска, протянутая от входа до задней стенки и укрепленная на средних шестах, делила его на 2 помещения. Одно из них служило личным складом и кладовой. Здесь лежали верблюжьи седла, вьюки, неиспользуемые скатанные и сложенные ковры, ручные мельницы и другая утварь. Висели бурдюки с зерном, маслом, питьевой водой, с пальмовым, выжатым из моченых фиников, вином. Другое отделение шатра было жильем благословенного, и казалось, если принять во внимание его полукочевой образ жизни, весьма уютным. Уют нужен был Иакову. При всем своем нежелании связать и изнежить себя городским бытом, он нуждался в некоторых удобствах, когда отрешенно предавался своим раздумьям, мыслям о Боге. Открытое спереди на высоту человеческого роста, это помещение было для тепла услано войлоком, поверх войлока еще и пестротканными коврами, и такими же коврами были облицованы стенки. В глубине шатра стояла кедрового дерева кровать на железных ножках, покрытые подушками и одеялами. Здесь всегда и во множестве горели глиняные, на затейливых подставках светильники, плошки с короткими рыльцами для фитиля, ибо зазорным для благословенного убожеством было бы спать в темноте. И даже днем слуги подливали в них масло, чтобы даже и в прямом значении нельзя было употребить имевшую недобрый смысл поговорку и сказать, что светильник Иакова погас. Расписные извещатые кувшины с ручками стояли на плоской крышке смоковного ларя, украшенного по стенкам синими муравьиными накладками из глины. Крышка другого резного и разрисованного ларя на высоких ножках была, в отличие от той, выпуклая. В углу стояла раскаленная жаровня, ибо Иаков отличался зябкостью. Не было недостатка и в табурецах, которые, однако, редко служили для сидения, а больше употреблялись как подставки для всяких предметов обихода. На одном из них стояла маленькая курильница, из окошкообразных отверстий которой клубился тонкий, пахнущий корицей, Тираксы, комедию «Дымок».